Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Жизни трудный дом, чтоб стать примером, чтоб стать примером. Цена за верность велика, велика в жестоких бедах, в жестоких бедах. И привела Творца рука святых победе. Безбожие своим нельзя сломать хотела, сломать хотела, но пред неверием, друзья. Велика, велика в жестоких бедах, в жестоких бедах. И привела Творца рука святых победе, святых победе. Велика, в жестоких бедах, в жестоких бедах.